Глава 12. Туули Севери. Безумие ли это было? Возможно. Ошибка? Скорее всего. В мире, где все завязано на магии, где силой наравне с долгой жизнью наделяют своенравные стихии, то, что началось в отдельной купальне мужского корпуса Академии Морте, и что логичным и естественным образом как-то незаметно для нас самих перетекло в его же спальню, ту самую, где мой темный впервые меня поцеловал, это называют «пойти наперекор року», поспорить с непреложным законом, пошатать устоявшиеся правила, бросить вызов фьордам, будь они тысячу раз неладны. Тим внес меня в комнату на руках и бережно, будто не верил в происходящее, опустил на кровать. Он целовал меня долго и с каждой секундой все более страстно. И я отвечала на его ласки, может, даже с большим пылом, чем следовало, чем полагается благородной Нейтире и вообще герцогине, но ничего не могла с собой поделать. И параллельно с этим миром, с этой реальностью, проступал другой. Вместе с некой новой силой, волной, поднимающейся изнутри, с искрящимся, переливающимся по стенам водоворотом, радугой, пляшущим на стенах, водоворотом, который готовился поглотить нас, который кружил все быстрее, поглощая границы между нами бесповоротно, беспощадно. Тиму! Ули! Дурман, помешательство, сумасшествие. Сладкое, пылкое, кипучее. Ах! Ошеломляющее снаружи и выжигающее изнутри. Схлестнувшиеся силы льда и пламени. Сплетение тончайших потоков, которые заставляют само пространство сладко вибрировать. Поцелуи укутывают меня, будто покрывалом. Горячее дыхание на коже, ставшей вдруг необычайно чувствительной. Жаркая, лихорадочная пытка ожиданием. Странное, какое же странное это чувство, не знать, чего ждешь, чего жаждешь. И вместе с тем уверенность, что это и есть самое важное, самое необходимое. «Нас обручили фьорды!» Голос Тиму доносился откуда-то издалека. За дворками сознания понимаю, что то, что он говорит сейчас, часть какого-то важного ритуала. Повторяю за ним, и по мере того, как произношу слова, задыхаясь и всхлипывая, ощущаю, физически ощущаю, как наши магические энергии схлестываются, сходятся, сплетаются, становятся единым целым. Нас обручили фьорды. Позже, когда-то в далеком-предалеком будущем, возможно, даже в следующей жизни, эти самые фьорды будут решать, что делать с нами, с нашей возросшей, усилившейся магией, с одушевленными, обретшими форму частицами наших душ. Вот только когда это еще будет? Главное то, что сейчас. А сейчас плевать. Решительно и на все. Лишь бы это не прекращалось. Лишь бы он не останавливался. Будто в забытии повторяю за ним. Отныне и вовек мы вместе. Навсегда. Нет у нашей любви начала. Нет у нашей любви конца. Как нет начала и нет конца у сакрального колеса триединой. Да будет так в этом мире и во всех мирах. Ах! И вновь безумие, обжигающее, сводящее с ума, будоражащее и влажное, пронзающее насквозь, пылающее. Ули? И я без слов слышу его немой вопрос. И отвечаю, конечно же, да. Во-первых, потому что передумывать уже поздно. Сейчас, вот прямо сейчас это произойдет. Случится. А во-вторых, не передумаю никогда и ни за что. Пусть не надеется ни он, ни эти их фьорды. Ули, сердце мое, ты уверена? Снорхи. Только один вопрос, прежде чем это случится. Почему, Тиму? Почему не рассказал всем, как было на самом деле, что никакой помолвки, никакого предложения не было? И ответ меня вполне устраивает. Потому что ты... Это ты, Ули. Ты готова? Будет больно. Тогда нужно поскорее покончить с этим. Снова поцелуй. Долгий, глубокий, нетерпеливый. А затем некая сила выгибает меня дугой. Пронзает насквозь. Изнутри и снаружи. Набрасывается со всех сторон. подкидывает ввысь. Вспышка. Буран. Огненно-ледяной буран. В центре только мы с Тиму. Понимаю вдруг, что он прижимает меня к себе. Прижимает и не останавливается. Уже долгое время. А я... Я все это время повторяю странное «Ха-Алахор! Ха-Алахор! Тему Петери! Я лохика армы Турза! Ха-Алахор! Я лохика армы Тротрасол! Ха-Алахор! Ха-Алахор!» Мой голос звучит тише самого тихого шепота. Мой голос звучит громче самого раскатистого грома. Как это возможно? Не знаю. Я, кажется, ничего на свете больше не знаю. И нет больше ни стен, ни даже комнаты. Лишь плотная стена-завеса. Лишь огненно-ледяной смерч вокруг. И тишина. Звенящая, оглушающая. Такая, что слышно, как сердца наши бьются. И остановиться нет, невозможно. Ули. Тиму. Сплетение пальцев, слияние губ, единение судеб. Продолжаю повторять что-то совершенно невообразимое, не задумываясь ни о произнесенном, ни о смысле сказанного. Мир раскачивается. Мир заходится в какой-то дикой пляске. Мир взрывается миллионом фейерверков. Мир исчезает и возникает из небытия снова и снова. Поцелуй Тиму на губах, на глазах, на висках. Его нежное, хриплое «Ули». Его странное, полное яростного неистовства «Моя». И удовольствие, острое, как стрела, ошеломляющее, как молния пронзает насквозь. Чуть схлынув, накатывает вновь. И вновь. И каждый раз, кажется, не выдержу, не переживу. Уйду в хаос, исчезну, провалюсь в тартарары. Но я по-прежнему здесь, с ним. И нет ничего важнее этого. Амплитуда, наконец, достигает своего пика, и волны наслаждения, на которых нас штормит самым диким, самым беспощадным, бесстыжим образом, идут на спад. На кровать мы рухнули. Откуда-то прямиком из иной реальности. Благо, было уже не так высоко. А затем очертания комнаты стали проступать из пустоты. Были они нечеткими, расплывчатыми. Поначалу, пока не обнаружилось, что вокруг кровати нашей вьется ужаленный в пятую точку пчелой Руова Болтокрут, моя призрачная фрейлина. Столкнувшись со мной взглядами, призрачная леди сбросила скорость, будто налетела на невидимую стену. «Что вы наделали, ваше темнейшество? Что вы наделали, ваша светлость?» «А что мы наделали?» «А действительно, что?» Тим ревниво прикрыл меня покрывалом, натянул аж под подбородок. По большей части не от Руовы Болтокрут меня скрывал, а просто вместе с ней объявился дедушка, сияющий от нашего встрепанного вида, как новогодняя игрушка. С подоконника на нас зыркали пытливыми глазенками двое дракончиков. Я не сразу поняла, что второй дракончик, точнее, драконочка, елка. Даже поморгала часто. Прежде ела в дракошу не оборачивалась, точно помню. Жаль, мысль, между прочим, интересную и важную, я додумать не успела. Фрейлина, несмотря на то, что дедушка пытался ее урезонить, заламывала руки и вопила, вопила, вопила. «В обход традиций, в обход воли фьордов! Да где ж такое видано?» Я, в свою очередь, тоже прикрыла Тиму покрывалом, ибо нечего, если уж на то пошло, демонстрировать моим фрейлинам мускулистый тыл. И пожала плечами. «Так получилось». «И это говорит леди!» Тут же возмутилась фрейлина. «Да что произошло? Ты можешь толком объяснить?» «Они пробудились!» произнесла гнома таким скорбным тоном, что я хоть и не знала, кто там пробудился или что, невольно прониклась к ней сочувствием. Тим же зевнул, прикрыв рот ладонью, и принялся шарить рукой, нащупывая штаны. «Да кто пробудился-то?» решила я все же уточнить. «Фьорды ваши?» «Не смешно, ваша светлость!» возмутилась фрейлина и добавила, скорбно поджав губы. «Духи-хранители! Они пробудились! Ой, что будет? Что будет?» «Что?» Тиму так и подскочил на кровати. Не знаю, как темно это проделал, но штаны оказались на нем в мгновение ока. «Поздно, ваше темнейшество! Они уже здесь!» «А что за духи-хранители? И что им нужно?» Тима укутал меня в покрывало понадежнее, прижал к себе, с нежностью поцеловал в висок и шепнул, что нужно одеться. «Судить нас, полагаю», – нарочито лениво ответил он мне вслух. «Только как они могли пробудиться, когда мы не обменялись кровью?» В следующий миг комната снова исчезла. Причем это был не хаос. Просто открылось новое измерение, что ли? Пожалуй, это объяснение подходило больше всего. Возможности моего зрения расширились, и я увидела их. Духи-хранители окружили наше первобрачное ложе, застыв самым скорбным видом. Наравне с Руовой Болтокрут переживали бедные, что мы чего-то там нарушили. Мы с Тиму как не хотели, а разделить их скорбь не могли. Во-первых, не жалели о произошедшем ни капли. А во-вторых, оба были счастливы просто безмерно, что при магии и при соулах остались. Причем сила еще и возросла, а конкретно мои магические затраты самым волшебным образом восполнились. Ну разве не чудо? Заметив, что мы их видим, вперед шагнул самый высокий из духов и, чуть склонив голову, произнес дребезжащим сопрано. «Ваше темнейшество и ваша светлость, герцог и герцогиня Петери, извольте следовать за нами!» Тим невозмутимо выудил из шкафа еще один комплект тренировочной формы для меня. Затем бросил такой красноречивый взгляд на окруживших нас хранителей, что, клянусь, у них на прозрачных физиомордиях аж румянец проступил. Главный деликатно кашлянул и демонстративно развернулся к нам спиной. Вслед за ним его жест повторили и остальные. Вот только были эти духи-хранители прозрачными, и сейчас глаза их бесцеремонно развернулись внутрь, продолжая, да, пялиться. Самым бесстыжим образом. Видимо, так считал и Тиму. «Хорошая попытка», — усмехнулся мой темный, после чего щелчком пальцев вернул на место стены. «Одевайся, сердце мое». «Интересное кино», — фыркнула я, поспешно натягивая его форму и утопая в ней же. «То есть я теперь тебе сердце? Была ж дурёхой светлой на твою голову совсем недавно. А еще ты мне не верил и вообще всячески знать не желал». «Не верил, что ты примешь меня, несмотря на риск», — тут же посерьезнел мой жених. «Или уже муж. Как-то у нас с этим Петери все не как у людей». Я покосилась на кольцо на пальце. Показалось, или цвет камня изменился? Стал как-то ярче, что ли? Вроде как темно-рубиновую, будто кровь поверхность прорезали золотые светящиеся жилки, или это здесь освещение такое? Но ведь если пути назад нет, остается только одно – идти вперед, верно? Ну, или в обход. «А ты точно светлая?» – склонившись, чмокнул меня в нос муж. Вернула ему поцелуй, только местом возвращения ласки выбрала губы. «Ну уж нет, Ули, это может оказаться надолго, а духи-хранители никогда не отличались особенным терпением». Будто в подтверждение его слов, стены снова исчезли. Тиму был прав, теперь вид у духов был довольно-таки нетерпеливый. Если не сказать озлобленный. Впрочем, озлобишься тут, ведь на этот раз их от нас отделяло кольцо привратников. Что говорить о призрачной фрейлине, леди Болтокрут картинно ахнула и осела на руки воссиявшему, как медаль, дедушке. А вот мне очень этот случай, другой, похожий, напомнил. Когда бонсайми, гад такой, с перстнем фьордов этим подставил. Вот и сейчас я не знала, радоваться ли вмешательству привратников или нет. На всякий случай решила быть настороже. «Как смеете вы препятствовать воле фьордов, привратники? Герцог с герцогиней нарушили правила, нарушили закон семьи. Они должны быть наказаны». «Уж не тобой ли наказаны, а? Немного берешь на себя, давно почивший с миром дух». Осклабился бонсайми. «Почнешь тут с миром, как же!» Огрызнулся хранитель. Бонсайми же не слушал его. Привратник продолжал. «Причем вмешиваетесь как раз вы. Адептка Морты на Итире Туули Севере Петери не вправе покинуть стены Академии до распределения. Таковы правила Морты». «Ах, точно же! Мне же реально выходить нельзя. Тогда на помолвку кольцо просто-напросто в портал утянуло». «Ну, бонсайми!» Вырвалась у меня восхищенная. «Ну, прохвост!» — поддержал его темнейшество. «Исключение! Воля фьордов!» — продолжал тем временем бонсайми, и прежде чем духи-хранители успели возразить, подмигнул мне развязно и демонстративно. «А фьорды вроде ничего такого не изъявляли!» — сказал другой привратник. «Иначе б малышки здесь уже не было!» Тим на всякий случай взял меня за руку, а главный хранитель пробурчал. «Изъявят, будь спокоен». «Вот когда изъявят, тогда и поговорим». Сошлись на том, что сразу после распределения мы должны будем прибыть на суд. Со всей ответственностью, в подтверждение этому, нам с Тиму пришлось принести клятву на перстне. Имело это действо и иной смысл. Насколько я поняла из сказанного духами, суд фьордов проходит именно у сердца семи фьордов. Того самого магического источника, где мы должны были обменяться кровью в неистово лунную ночь. И произойти это должно было до... В общем, до. «Может, еще и не придется обмениваться», — напугал ежей голым тылом главный дух-хранитель. «Магию они сохранить решили», — буркнул другой. «Дети, ведь погибнуть же могли. А нам прикажете вместо вас с герцогством вошкаться? Тьфу!» После чего разобиженные духи-хранители исчезли. Привратники, поздравив нас с бракосочетанием, исчезли тоже. Все, кроме Бонсайми. «Не имется тебе, козочка!» – проворчал он. «Или просто времени зря терять не привыкла?» «Да не, мы как бы магию восстанавливали». В другое время Бонсайми расхохотался бы, но сейчас лишь головой укоризненно покачал. Видимо, все же сильно обиделся за свою могилу. Правда, прежде чем раствориться в воздухе вслед за остальными, он нас тоже поздравил. Довольно сухо, но значит ли это, что шанс на помилование у нас с Ломтиком есть? Впрочем, сейчас, когда голова шла кругом от счастья, и вообще все эндорфины, дофамины в разнос и в пляс, меня только одно волновало. Это что же получается? Мы с моим несносным темным теперь и вправду муж и жена? И тут вдали зазвучал гонг. В переводе на язык Морте – сигнал к началу распределения. «А?» Я недоуменно вытаращилась на услужливо подплывший к лицу шар циферблата. 8 утра. Ровно. А пришла я к Тиму. Это ж сколько часов мы сексом занимались? Однако, несмотря на бессонную ночь, энергия била ключом. Еще и через край переливалась. Охая и ахая, я заметалась по комнате. «Иди так», – правильно понял мое замешательство Тиму. «Ага, конечно», – фыркнула я. Однако одну меня Тим не отпустил. Накинув куртку, выскочил следом. «Чтоб я пропустил распределение собственной жены, тем более после нам на суд». Он весело подмигнул. По дороге, буквально на бегу, мы затарились в палатке Пикси чока и пирожками. Правда, до кампуса умяли весь промасленный кулек, и все равно не хватило. Голод был просто зверский. «Слушай, ты, может, расскажешь в двух словах, что за сердце такое, которое нас судить будет?» Решила я отвлечься от мысли о предстоящей прогулке в хаос. «Нет, то, что источник какой-то навороченный, я помню». «Нет», – перебили меня самым бестактным образом. «Это ты лучше расскажи, что за цветы и пирожные, о которых Илон говорил». «Это он так со свадьбой поздравил», – отмахнулась я. «Ты должна была их вернуть», – поднял в ком-то голову альфа-собственник. «Ага, конечно», – возмутилась я. «Мне вообще-то после переезда в этот мир впервые цветы подарили. Чё это сразу возвращать?» «Это камень в мой огород?» – блеснул Тим памятью и смекалкой. «Поговоркам из нашего мира я его на практикуме как-то обучила». «Не камень, а целый валун», – подтвердила я, вбегая в комнату и выхватывая из шкафа форменное платье. «А ведь еще муж называется». «Муж точно не прислал бы тебе отравленные пирожные», – задумчиво проговорил Тиму, принюхиваясь к коробке в его руках. «Что?» «Сколько съела?» Я растерянно обернулась на дедушку. «Ты поэтому есть не стал?» Пых покачал косматой головой, и вид у него был еще удивленнее моего. Я торопливо ответила Тиму. «Одно?» «Странно», – нахмурился Тим, проводя пальцем по эклеру. «Тут и одного достаточно, чтобы уложить в постель надолго. Яд не смертельный, но помучилась бы ты на славу. Пыльца махакока сама по себе безобидна, но если смешать ее с сахарной пудрой, от которой она на вид и на вкус неотличима, сильнейшее отравление гарантировано». «Какого еще махакока?» – поднял во мне голову алхимик. «Такого, знаешь, в голубые пупырышки. О, и звероуст здесь, и... Да это же Эрешей! Ты о чем думала, Светошка? Я его убью! Просто убью! И Соули развоплощу к снорхам!» «Все вместе гарантирует результат, схожий с оборотным зельем», – процедил сквозь зубы Тиму. «Даже если бы до входа в лабиринт ты доползла, внутрь бы врата не пустили. Магистры, конечно, распознали бы вмешательство, но врата просто из вредности не открылись бы». «И кому это нужно, чтобы я на экзамен не попала?» Я взяла из рук некроманта коробочку, приглядываясь к пирожным истинным зрением. «Или я ошибаюсь, или вчера вот этой пыльцы здесь не было». «Вот и я думаю, кому?» – прорычал Тиму. «Ну, Илон, ну гад такой!» «Странно это. Стой!» – меня осенило. «Я же дверь не закрыла, когда убегала. Значит, кто угодно мог отравить. И, кстати, не смей обижать Соулов!» Тим нахмурился. Похоже, ему нравилась версия, что отравленные пирожные прислал все-таки Илон. Впрочем, интрига раскрылась сразу же. В комнату, роняя тапки, волосы назад, ворвалась Иике. Запыхавшаяся, растрепанная, взволнованная. Преодолев расстояние между нами в пару прыжков, она бесцеремонно выбила коробку с пирожными из моих рук, а затем заметила Тиму и захлопала глазками с открытым ртом. «Ничего не понял. Иизаки, твоих рук дело, что ли?» Иике сглотнула. «Вот что за семейка!» – возопил Тиму. Соседка сгорбилась и разрыдалась. «Не кричи на нее!» Поморщилась я, заслоняя соседку собой. «У нее ж распределение». «Какое к снорхам распределение?» Так и послушался меня темный супруг. «Да ее не то что отчислять теперь, ее...» Поскольку выхода у меня не было, быстро поцеловала мужа. Тот застыл, как вкопанный. «Ты этого не сделаешь», после чего оглянулась на рыженькую. «А ты просто дурочка. Из-за Илона, что ли?» Давясь слезами, Иике кивнула. «Молодец, что тут скажешь?» – фыркнула я. «Тиму, забей. Ломтик с дедушкой не дали бы съесть эту гадость, так что мне в любом случае ничего не угрожало. А ты, Ики, вот не позову на свадьбу, будешь знать». Девушка всхлипнула и сообщила. «Так Бонсайми уже раструбил на всю Морте, что вы как бы уже женаты». «Так ты поэтому спешила?» – хихикнула я, поспешно расчесывая волосы. «Поняла, наконец, что не нужен мне твой белобрысый принц». «Или потому, что свадьбу без тебя дуры сыграли», – начал отходить Тиму. Иике потупилась. Ее белка застрекотала на своем жалобно. Должно быть, просила за Иике ломтика и Йолу. Я только вздохнула. «Ну, дура и дура!» «Больше ничего не делала?» – девушка покачала головой. «Ладно, потом поговорим. И не думай, что забуду. А сейчас, я так понимаю, мы на экзамен опаздываем, да?» «Я нам очередь заняла», – пробормотала Иике, кажется, все еще не веря, что для нее, да и для меня чего уж, все закончилось благополучно. Эх, еще бы распределение удалось так же легко проскочить. А уж если на то пошло, и последующий суд тоже. У меня в этом мире хоть минута выдастся свободной. Что-то внутри подсказывало. Не-а. Вот только знала бы я тогда, насколько же не скоро мне предстоит перевести дух.